«Ого!» – буркнула Яга. «Крайне интересно. А что за шкатулку ты принес, если не секрет?» «Не секрет». Кощей на миг окунулся в недавнее прошлое, когда разговаривал с Кремнитом Тором, своим давним другом. «Скажи, Тор, а что за железные арматурины торчат у вас на пахотных землях? В моем мире я не сталкивался ни с чем подобным. Какая от них польза?» Тор посмотрел на Кощея внимательным взглядом. «Я думал, ты в курсе», – удивился он. «Ведь это связано именно с тобой. Впервые вижу и слышу», – открестился Кощей. «Рассказывай, я внимательно слушаю и не скажу потом, что не слышал». «История давняя», – пустился в объяснение Тор. «Все началось в то время, когда ты перестал к нам перебрасываться и замолчал, не давая себе знать. Мы много раз пытались связаться с тобой через межсвязь, пока однажды не заметили, что стоит нам произнести твое имя, как по планете проносятся легкие землетрясения. Мы изучили, что к чему, и оказалось, что на твое имя всякий раз посылаются сгустки мощной энергии. Откровенно говоря, до сих пор я думал, что это твой подарок. Ты всегда любил сюрпризы и отлично знал, что наши пахари тратят много времени на рыхление земли. Но она слишком быстро уплотняется, и легкие землевстряски разрыхляют ее куда быстрее и качественнее. Для большего удобства мы создали уловитель энергии, концентрируя ее направление и пользуемся ими постоянно. Но если не ты отправлял нам энергию, то кто?» Ответа Кощей не знал, но заподозрил неладное, когда маршалы попытались насильно отправить его со шкатулкой в заранее подготовленный парамир. Оставшись наедине, он узнал ее возраст с помощью прихваченного из замка определителя возраста и сравнил дату изготовления с первыми появлениями энергии в мире кремнитов. Они почти совпадали. Он не сомневался, что маршалы попытаются избавиться от него, и теперь понял, каким способом. «Эта шкатулка?» – объяснил он Еге. «Тысячи лет собирал обращенное ко мне проклятие, и я жутко рад, что кремниты первыми испытали на себе их силу. На них колдовство не действует. Они не дали проклятиям скопиться до опасного уровня, и если бы не это, моя встреча с Тором стала бы финальным аккордом к существованию их планеты. А пока шкатулка находится здесь, колдуны не сунутся следом, опасаясь за собственные жизни. Вдруг они перебросятся, а я бац, в это самое время прочитаю собственное имя. Убийственный сюрприз получится». «Стало бы, здесь нас хотят убить, там захватить. И куда бедным крестьянам деваться?» «Не забывай, я все-таки повелитель Союза Парамиров. Правда, об этом знаю только в СОП, и то самые высокопоставленные сотрудники. Но это дело не меняет, так что еще не все потеряно». Дойти до центрального пульта они не успели. Защелкали, прохрипели динамики, и по коридорам разнесся встревоженный голос звездочета. «Яга, будьте добры, пройдите в обсерваторию». «Он все-таки долетел?» Восхитился Кощей, узнав знакомый голос. «А я боялся, что палас не выдержит перелета и рассыплется». «Ты оптимист. Мы думали, что рассыплется сам звездочет». Скоростной лифт доставил их в башню замка. Звездочет, в первый раз увидев оснащенную по последнему слову техники обсерваторию, на добрых 3 дня потерял дары речи. Электронный телескоп, по сравнению с которым оставшийся в разрушенной башне телескоп выглядел, образно выражаясь, уменьшительным стеклышком, показывал звездное небо даже днем, фильтруя солнечные лучи и усиливая свет звезд. Не нужно было присматривать за небом одним глазком. Хватало того, что изображение передавалось на экран. И на этом экране крайне отчетливо были видны 15 выстроившихся в ряд точек, двигавшихся точно к Земле. Звездочет недоуменно разводил руками, не в силах объяснить такое. Ни кометы, ни метеориты не могли лететь строем, тем более выстроившись на равном расстоянии друг от друга. Если бы нечто подобное происходило на Земле, а не в космосе, то Велитор сказал бы, что происходит учение армии, настолько все слажено. Но откуда взяться армии в открытом космосе? «Подстрелить их, что ли?» – вслух подумал Кощей. «Вот же долетит». «А вдруг это инопланетяне?» – возразила Яга. «Летят сюда с исследовательской миссией». «Тогда, как утверждал наш остроглазый звездочет, это чья-то армия», – сказал Кощей. «И летит она не с букетом цветов». «Инопланетяне? А разве это возможно?» – спросил звездочет. «Я уже ничему не удивляюсь», – сказал Кощей. «Более того, я им не поверю, если они скажут, что не хотят захватить Землю. Сколько себя помню, а помню я теперь достаточно, чтобы что-то сравнивать. Люди старались что-то захватить и чем-то властвовать. Один я скромно довольствовался малозначительным захватом золотых монет». «Скромняга!» хмыкнула Яга. «Бочком-бочком выбился в монстры. Умение и труд...» «Ой, ну только не надо золотийских нотаций!» Яга замахала руками. «Я не претендую на твое место лучшего злодея тысячелетия, так что уволь!» «Зря, место вакантное», — сказал Кощей. «Я больше не злодей, я ученый». «Одно другому не мешает», — ответил Яга. «Хочешь ради разнообразия убить вампиров научным докладом? Они решат, что ты ругаешься, и надают тебе по физиономии». «Это их проблемы». Редеющие ряды вампиров тем временем летели на север, радуясь ночной прохладе и будущим пиршествам. Но были и проблемы, здорово действовавшие им на нервы. В городах они встретили не испуганных и растерянных пленников, а вооруженных кольями, чесноком и святой водой людей. Это не могло спасти абсолютно всех жителей, зато уменьшило ряды вампиров на добрую треть. Уордгат в ожидании прибытия первого отряда вампиров заранее прибыл к месту и стоял перед защитным полем. Демон перебросил, с видом скучающего победителя. Светло-желтое сияние не казалось ему непреодолимой преградой, и он очень удивился, когда не сумел пройти через него на очищенную от мусора поляну перед замком. Зато сработал сигнал тревоги, и перед съежившимся от запредельного грохота гаддом появился заспанный царевич. Широко зевнув, он вгляделся в зловещую физиономию вампира и внезапно обрадовался. «Лордина гадина!» – нараспев воскликнул он. «Какими судьбами в наших северных краях?» «Впрочем, не отвечай, я и сам знаю. Хочешь навешать Кощею лапши на уши насчет хорошей тюрьмы с банькой, круглосуточной охраной и сказочным комфортом?» Он увидел торчавшие изо рта лорда зубы и добавил. «Плотные шторы на окнах тоже не помешают, угадал?» Прошипел взбесившийся гад. «Я вызываю Кощея на дуэль. Пусть выходит, если он не трус». «Утром заходи». «Издеваешься, царевич?» Рявкнул гад. «Тебе не выжить, обещаю». «Да-да», поддакнул Ярослав. «Я знаю, мне не жить, мы скоро все умрем, пора готовиться к смерти. Не хочешь ли стать моим учеником и обрести бессмертие? Если вы не можете предложить ничего другого, то нет». «А если можем?» Вскинул брови лорд. «Например?» «Богатство». «В краю непуганных вампиров? Ты юморист?» «Мы сохраним тебе жизнь». «Конечно», кивнул Ярослав. «Только днем мне уже не выйти из темноты». «Говори, что ты хочешь», сдался вампир. «Хочу слетать с тобой далеко на север. Кощей сказал, там сейчас длинный-длинный-длинный день. Заполярное лето». «Странное название, не спорю. Но самое интересное – это увидеть, как солнце там не заходит за горизонт полтора месяца». «Станешь вампиром, сам отправишься». Гад сплюнул и взмыл к облакам внутренне кипя. «Что за молодежь невоспитанная пошла? Ни во что не ставит высшую знать». «Я еще вернусь». Он выполнил обещание на следующую ночь. Когда прозвенел сигнал тревоги, выглянувшие из окон бойцы увидели, что защитный купол закрыт ровным слоем царапавших поле вампиров. Но в отличие от достопамятных мордочек, желавших отведать похлебку царевичей, вампиры жаждали добраться до самих поваров и их друзей. «Господа!» – возвестил по динамикам Кощей. «Ничего страшного не происходит. Просто мы присутствуем при глобальной схватке двух грозных сил – защитного поля и вампиров». «Они могут процарапаться внутрь?» «Пока они так царапаются, то нет». Высоко вверху что-то гулко ударилось о засверкавшее защитное поле. Группа вампиров решила разбить поле на манер куриного яйца и швырнула в него здоровенную каменную глыбу, чтобы наверняка. Глыба, как и положено, ухнула, затем отскочила, впечатавшись в тех, кто ее швырял. Снова упала и юзом спустилась до самой земли, прочерчив скребущихся длинную широкую полосу. «Может, они сами хорошо справятся?» – предположил Артем. «А мы утром выйдем и почитаем убитых». «Идея неплохая», – согласился Кощей. «Все свободны. Если что пойдет не так, собираемся в главном зале. Утром много работы. А пока пойду прикину, как им подсобить самоуничтожиться». «Кощей, требуется ваше присутствие в обсерватории», – прохрипел динамик. 15 точек приблизилось настолько, что стало видно. Никакие это ни звезды, ни кометы. Предположение об инопланетной армии получило неожиданную поддержку. «Живите пока», – пробормотал Кощей, поднимаясь к звездочету. Велитор молча смотрел на экран. Рядом уже стоял Яга, разглядывая невиданные космические линкоры. Кощей подошел как раз вовремя, чтобы увидеть, как они разворачиваются на орбите планеты и зависают над замком на приличной высоте в 300 километров. Изображение пропало. Его место заняла размытая громадная рожа вампира. Телескоп сфокусировался. Красивее не стало. «Вот уроды! Еще весь обзор закрывают!» Ругнулся Кощей, склонившись над пультом. Защитное поле надулось, как воздушный мячик, и стряхнуло вампиров. Линкоры стали видны, как на ладони, а на улице грянул вампирский хор с давно знакомым текстом. «Интересно, интересно, кто они такие?»